хотел прочитать один комментарий из Чайтанья Чаритамриты Шрилы Прабхупады и немножко рассказать об этом месте в связи с этим комментарием. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda В этом стихе и комментарии к нему Шрила Прабхупада говорит о настроении Чайтаньи Махапрабху. И настроение – это самое трудное. Это вещь, которую очень трудно передать словами. Но, тем не менее, это то, что мы должны почувствовать. И мы приходим сюда, в эти места игр Господа Чайтаньи, для того, чтобы попытаться ощутить настроение. Что сделать очень трудно, но, тем не менее, это самое важное. Это 41 стих из 4 главы Адилилы Чайтаньи Чаритамриты. Эй, мата бхакта бхава, кари ангикар. Апани ачари бхакти, корила прачар. Перевод. Таким образом, приняв настроение преданного, у них тоже свое настроение. Он проповедовал преданное служение, одновременно практикуя его сам. Комментарий Шрилы Прабхупады. Когда Рупа Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху в Праяге, в Аллахабаде. Он поклонился ему и предался Господу Чайтанье, назвав его самой великодушной аватарой Кришны, потому что он раздает любовь Кришне. Миссия Господа Чайтаньи – дать любовь Богу каждому. В человеческой форме жизни высшее достижение является любовь к Богу. Господь Чайтанья не изобретал новой системы религии, как иногда полагают некоторые недалекие люди. Религиозные системы предназначены для того, чтобы доказать людям существование Бога, а затем обратиться к Нему, как к космическому исполнителю всех желаний. Но Господь Шри Чайтанья Махапрабху и Его трансцендентная миссия заключается в том, чтобы раздавать любовь Богу каждому. Каждый, кто принимает Бога как Всевышнего, может принять этот путь – повторение Хари Кришны, и таким образом стать возлюбленным Бога. Поэтому Господь Чайтанья является самым великодушным. Он великодушно проповедует преданное служение, и это возможно только для Него самого. Поэтому Господь Чайтанья Кришна. Еще раз, Шрила Прабхупада очень интересно доказывает здесь, что Господь Чайтанья есть Кришна. Почему? Потому что Он мог дать любовь Богу. И никто, кроме самого Бога, этой любви дать не может. В Бхагавадгите Кришна учил философию предания Верховной Личности Бога. Человек, который предался Всевышнему, может дальше научиться любить Ему. Поэтому сознание Кришны, движение сознания Кришны распространялось Господом Чайтаньи, и оно специально предназначено для тех, кто уже знает о существовании Бога, высшего повелителя всего сущего. Его миссия заключается в том, чтобы научить людей, каким образом связать себя в деятельности трансцендентного любовного служения Господу. Господь Чайтанья – это сам Кришна, который учит, как служить Ему, заняв положение преданного. Господь принимает на Себя роль преданного в Своей вечной форме Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. И это еще одно удивительное ипостась Господа. Обусловленная душа не может достичь абсолютной личности Бога с помощью своих несовершенных усилий. И поэтому так удивительно, что Господь Чайтанья, Господь Кришна в форме Господа Гуранги сделал этот путь очень легким. Сварупа Дамодар Госвами описал Господа Чайтанью как самого Кришну, который принял настроение Радхарани, или сочетание Радхи и Кришны. И его цель заключалась в том, чтобы ощутить сладость трансцендентной любви к Кришне. Господь Чайтанья не любит думать о себе как о Кришне, потому что он хочет занимать положение Шримати Радхарани. И поэтому мы должны помнить об этом. Есть класс так называемых преданных, которые называются Надия Нагара или Гаура Нагара. И они притворяются гопи по отношению к Господу Чайтанье. Они не осознают, что он никогда не играл роль наслаждающегося Кришны, но всегда играл роль того, кем наслаждаются, то есть преданного Кришне. Спекуляции неавторитетных людей, которые притворяются настоящими преданными, не признаются Господом Чайтанье. Те, кто выдают себя за Гуранга Нагари, всего лишь навсего доставляют беспокойство искренним преданным в миссии Господа Чайтанье. Господь Чайтанья, безусловно, сам Кришна, и он всегда не отличен от Шримати Радхарани. Но эмоции, которые называются Випраламба Бава, которые Господь принял по своим сокровенным причинам, не должны быть нарушены под вывеской служения. Мирские люди не должны врываться в сферу трансцендентного и таким образом доставлять неудовольствие Господу. Иначе говоря, человек должен всегда быть начеку и всегда стараться избегать этих аномалий в преданном служении. Преданный не должен создавать беспокойство Кришне. Как Шрила Рупа Госвами объяснил, преданное служение заключается в позиции анукульена, то есть в принятии всего благоприятного, всего того, что нравится Кришне. Когда человек действует так, что это нравится Кришне, это и есть преданность. Хамса был врагом Кришны, и он считал себя его врагом. И человек всегда должен избегать такого так называемого преданного служения. Господь Чайтанья принял роль Шримати Радхарани, и мы должны поддерживать это положение, как Сварупа Дамодара делал это здесь, в Гамбире, в доме Чайтаньи Махапрабху в Пури. Он всегда напоминал Господу Чайтанье о чувствах, которые испытывает Шримати Радхарани в разлуке с Кришной, и которые описаны в Шримад Бхагаватам. Господь Чайтанья очень ценил его помощь. Гуранга Нагари, которые считают или помещают Господа Чайтанья на положение наслаждающегося, а сами изображают из себя теми, кем он наслаждается, не одобряются Господом Чайтаньей или последователями Господа Чайтаньи. Вместо того, чтобы получить благословение, эти глупые притворщики полностью отходят, сходят с пути преданного служения. Их спекуляции противоречат принципам Шри Чайтаньи Махапрабху. Доктрина трансцендентного наслаждения Кришны не может быть смешана с доктриной трансцендентных чувств в разлуке с Кришной, которые испытывает Шримати Радхарани. Здесь в этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что все, что делает преданный, должно доставлять удовольствие Господу. И мы должны понимать, что доставить Господу удовольствие очень трудно. У Господа все есть. Ему служат тысячи лакшми в духовном мире. Лакшми сахасра сатасам брамасевьяманам. Так, и кто мы такие? Лакшми уже служит ему в духовном мире. И тут мы, Харе Кришна. Я пришел доставить удовольствие Господу. Но, как объясняет Шрила Прабхупада здесь в комментарии, настоящее удовольствие Господу мы доставляем своим настроением. Не столько своими делами, не столько своими поступками, не столько какими-то достижениями, которые могут быть, а могут не быть, сколько настроением, которое помещается в наше сердце. В этом секрет преданного служения. Секрет преданного служения в том, чтобы создать в нашем сердце правильное настроение. Настроение, которое будет анукул, которое будет доставлять удовольствие Кришне. Потому что Кришна наслаждается именно этим. Кришна наслаждается преданностью в нашем сердце. Он находится в этом сердце, и он чувствует аромат этой преданности, аромат бхакти. И мы должны сделать этот аромат как можно более сладким. Тогда как иногда наша бхакти издает зловоние. И мы думаем, Кришна, прими меня, прими мои чувства. Шрила Прабхупада предостерегает от этого в комментарии в своем. Он говорит, что есть люди, которые пытаются нарушать это настроение. И приходя сюда, находясь в этой даме святой, мы должны еще раз попытаться проникнуть в это настроение так, чтобы взять это настроение снаружи и поместить его в сердце. Господь Чайтанья пришел сюда, его притянула эта бава, протянула настроение этой святой дамы. И наша цель заключается именно в этом, в том, чтобы вытянуть это настроение и так или иначе воспроизвести эту атмосферу святой дамы, атмосферу Вриндавана в своем сердце, которая привлечет туда Кришну. И это очень сложная вещь, это бесконечно сложная вещь. И здесь Шрила Прабхупада объясняет, что здесь, в этом доме, в доме Каши Мишри, в Гамбире, Сваруп Дамодар Госвами, Рамананда Рой помогали Господу Чайтанье создать это настроение. Он сам Кришна, ему трудно. Он не знает, как любить Кришну. Говорится поэтому, что сначала Господь Чайтанья отправился в путешествие. Сначала, прежде чем испытать высший экстаз, Господь Чайтанья в течение 6 лет ходил по всей Индии. И внешняя причина этого заключается в том, чтобы дать каждому любовь к Богу. Но внутренняя причина заключалась в том, чтобы встретиться с Рамананда Роем. И Рамананда Рой, как Вишакха, в течение нескольких дней наставлял Господа Чайтанью. Он говорил ему, что значит любить Кришну. Потому что он сам Кришна, и он новичок в любви Кришны. Он еще не очень знает, как любить самого себя. Поэтому путешествуя по Южной Индии, на берегу Годавари, он встретился с Рамананда Роем. И после Рамананда Самвады, после беседы с Рамананда Роем, он попросил Рамананда Роя прийти сюда, в Пури. Он сказал, что скоро я возвращаюсь сам в Джаганнатха Пури, я только обойду всю Индию и вернусь. И ты должен прийти сюда, потому что ты нужен мне. Сваруп Дамодар Госвами был подле него, Рамананда Рой был подле него. И эти двое вечных спутников Господа Кришны, Лалита и Вишакха, учили его здесь. Рамананда Рой читал ему стихи Чандидаса. Сваруп Дамодар Госвами пел песни Джайдева Госвами. И говорится, что когда Сваруп Дамодар Госвами пел, то камни плавились. На самом деле, люди, которые изучают природу звука, мистическую природу звука, говорят, что звук не пропадает сразу. Когда мы слушаем звук, то кажется, что звук прозвучал и исчез. На самом деле, люди, которые более тонко чувствуют природу звука, знают, что звук остается. Что звук остается в стенах, в камнях, что звук остается в воздухе. И мы сейчас с вами находимся в Гамбире, и если мы прислушаемся как следует, мы сможем услышать разговоры, которые вел здесь Господь Чайтанья. Для этого нужно обладать определенным слухом, очень тонким. Если мы совсем хорошо прислушаемся, мы сможем услышать, как Сваруп Дамодар Госвами поет Господу Чайтанье, и как Господь Чайтанья слушает его пение. Но для этого нужно, естественно, не приходить такой большой толпой, так? Потому что, когда мы приходим толпой, трудно что-то услышать. Но на самом-то деле мы приходим сюда для того, чтобы услышать эти тонкие вибрации. И говорится, что чем чище звук, который произносит человек, чем чище сердце человека, тем чище звук. И чем чище звук, тем дольше он остается. И чем чище этот звук, чем дольше он остается, тем сильнее его воздействие на человека. К сожалению, мы с вами очень грубые существа, мы привыкли к грубым звукам. Да? Мы ходили на дискотеки. Кто ходил на дискотеки? Проповедовать, да. Мы ходили на дискотеки проповедовать. И в другие места, где звуки очень грубые. По мере того, как идет деградация человека, для того, чтобы почувствовать что-то, ему нужно все более и более грубый звук. Современная музыка, чем дальше идет деградация, чем дальше идет Кали-юга, тем грубее становится музыка, тем грубее становится воздействие. Музыка бьет, музыка так или иначе пытается человека вывести из ступора, в котором он находится. Современные люди настолько погрязли в гуне невежества, что для того, чтобы как-то хотя бы вытянуть их из этой гуны невежества, нужно Хари Кришна. Слегка просыпается, на какое-то мгновение в гуне страсти начинает дергаться, потом опять погружается в гуну невежества. Поэтому, когда мы приходим сюда, мы ничего не слышим. Дискотеки нет. Почему тут нет ритмов, к которым мы привыкли? Почему тут нет тех звуков, к которым мы привыкли? Но если, тем не менее, прислушаться к этой тишине, которая здесь стоит, если прислушаться к этим стенам, которые до сих пор хранят эти беседы, мы сможем почувствовать самые удивительные звуки во Вселенной. На самом деле говорится, что настоящая гамбира – это секрет. Я раскрою вам этот секрет, потому что сегодня особый день. Сегодня мы раскрываем все секреты. Мы находимся в самом сокровенном месте. Говорится, что настоящая гамбира находится под землей. Что на самом деле Господь Чайтанья, чтобы спрятаться и чтобы почувствовать самые возвышенные эмоции, которые только можно почувствовать, он жил там, не в этой гамбире. Это гамбира для посетителей, для людей, которые могут в окошечко заглядывать, смотреть туда. Настоящая гамбира находится под землей, и туда никого не пускают. Если вы, конечно, не Сварупа Дамодар Госвами, или не Рамананда Рой, которые воплотились снова для того, чтобы прийти сюда. Очень редкие души получают доступ туда. Но даже здесь, в этом доме Каши Мишри, до сих пор идут беседы, которые вел Господь Чайтанья. И до сих пор в этих стенах отпечаталось его настроение. Сам он объясняет, что самое главное в преданности – это настроение. И настроение, как объясняет Шрила Прабхупада в комментарии, мы должны учиться любви к Богу. Это самая сложная наука. Как те из вас, кто были на открытии, там один человек выступал, и он привел очень интересное сравнение. Он говорил, что когда Кришна убивал, он использовал один палец. Указательный. Указательный палец, он нужен для того, чтобы убивать. Поэтому мы, когда читаем мантру, его наружу выставляем. Чтобы защищаться. Кришна пользовался этим одним пальцем. Он вызывал свою сударшину чакру на этот указательный палец. И сударшина чакра сносила голову его врагам. Когда Кришна защищал своих преданных, это тоже просто. Чтобы защищать своих преданных, он мизинцем пользовался. Те, кто предался ему, те, кто находится в состоянии шаранагати, полного предания Кришне, тех Кришна защищает. Ему это очень просто сделать. Он вот одним мизинцем пользуется. Он что сделал мизинцем этим? Гавардхан поднял. Так, одним мизинцем. Держал эту гору. Но когда ему нужно было на флейте играть, то сколькими пальцами он пользовался? 70. И урок этой истории в том, что любовь – это самое трудное. Убивать легко, защищать легко, любить очень трудно. Что на самом деле самая сложная наука – это любовь. Даже Кришне нужно 10 пальцев пользоваться, чтобы свою любовь выразить так. Кришна, он мог бы одним пальцем на флейте играть. Да? Но это сложно. Чтобы выразить любовь, которая находится в его сердце, он прикладывал к своим устам флейту, играл на этих флейте. И для этого нужно 70 пальцами пользоваться. Это сложнее всего, это самая сложная наука. И поэтому Шрила Прабхупада объясняет здесь в комментарии, что первый шаг, простой шаг, который человек должен сделать, и что сюда получают доступ только те люди, которые сделали первый шаг. В учении Господа Чайтаньи он не учит обычной религии. В обычной религии Кришна требует предания. «Сарва дарман паритяджам амакам шаранам раджам». И, соответственно, это первый шаг – предаться Господу. Но потом, когда человек предался Господу, Шрила Прабхупада объясняет, дальше он должен учиться любить. Предаться само по себе, хотя все ачарьи, все великие святые говорят, что это очень просто. Так, теперь кто-то из вас пытался предаться? Предаться значит, больше нет моих желаний, больше нет моей воли. Я хочу делать только то, что хочет Кришна. И так как я не знаю, что хочет Кришна, то я буду делать только то, что хочет мой духовный учитель. Так. И это очень сложно. Кто-то пытался из вас практиковать это? само по себе очень сложно. Гай. Гай. Но после того, как человек предался, после того, как в его сердце не осталось эгоизма, после того, как человек научился отказываться от своих собственных эгоистических желаний, после этого он должен научиться любить. Это целая огромная наука, огромный сложный труд. И сам Чайтанья Махапрабху, как объясняет здесь Шрила Прабхупада, он сам принял настроение преданного, и он сам учился. В течение 18 лет, 6 лет своих путешествий, 24 лет, которые он провел в отреченном образе жизни, он учился этому. В этом стихе говорится, что он сам практиковал преданное служение, чтобы научить нас, чтобы показать нам, чтобы провести нас в это царство тончайших духовных чувств. И чтобы мы не спутались, чтобы мы не запутались там, не заблудились, чтобы мы не как-то не потерялись там. И здесь, в этой Випраламба-кшетре, в этой святой даме, где царит настроение разлуки, лучше всего учиться этим вещам. Я не знаю, что я сейчас буду рассказывать, у меня полный хаос царит в голове. Но Мадхавананда Прабху попросил меня рассказать эту историю о трех бревнах. И в сущности, это история, которую нужно рассказывать здесь. Хотя, с другой стороны, ее очень сложно рассказывать. Горгавинда Махарадж, он рассказывал ее несколько раз. И это была последняя история, которую он рассказал в этом мире. Он ушел из этого мира, и вскоре, через несколько дней, мы будем с вами праздновать его уход. Он ушел в день явления Бхактисиддханты Сарасвати, рассказывая эту историю о трех бревнах. И я ее, может быть, расскажу сегодня. Может быть, я не уверен в этом. Вот. Но прежде чем мы дойдем до нее, я хотел немножко поговорить сначала об этом месте, чтобы мы более плавно вошли в настроение этого места. Как я уже сказал, Чайтанья Махапрабху, когда он пришел в Пури, вначале он остановился в доме Сарвабхаума Бхаттачарьи. И в течение нескольких дней он жил там. Сарвабхаума Бхаттачарья был очень гостеприимным гостем. Он уделил ему апартаменты. Спустя несколько дней он поселил Господа Чайтаньи в доме своей тети. Его тетя жила где-то недалеко от храма Гундичи. И Господь Чайтанья жил там. И некоторое время спустя Господь Чайтанья ушел в путешествие. Он отправился путешествовать по Южной Индии. И 6 лет от него не было никаких известий. 6 лет никто не знал, где он, что он, почему он. В то время не было мобильных телефонов. И никто не знал номер мобильного телефона Господа Чайтаньи. Никто не мог позвонить ему и сказать: «Харибол, ты где сейчас?» И он не мог сказать: «А, я в Рамешвари». Или «Я в Тирупати». Там не было электронной почты. Господь Чайтаньи не заходил в электронное кафе интернетовское. И не писал оттуда: «Я тут, Харибол, тут все хорошо, просад хороший». 6 лет жители Пури, которые смогли встретиться с Господом Чайтаньей, плакали. Те, кто мог понять, кто он такой, и те, кто почувствовал след его влияния в своем сердце, не могли забыть это. Потому что сила его личности была такова, что человек, один раз с ним встретившись, не мог забыть его. И люди, которым довелось, посчастливилось встретиться здесь, они считали дни, когда же он вернется. И при этом они не знали, вернется он вообще когда-нибудь или нет. Сарвабхаума Бхаттачарья иногда тайком, он солидный ученый, личный духовный учитель царя Пури, уходил к себе в комнату и плакал там в разлуке с Господом Чайтаньей. И однажды Махараджа Пратапарудра вызвал его. И Махараджа Пратапарудра сказал: «Я много слышал об этом читании. И много говорят, что какой-то великий человек пришел сюда, и какой-то великий человек был здесь. Расскажи мне немного о нем». И Сарвабхаума Бхаттачарья стал рассказывать, и он стал говорить: «Ты прав, тебя не обманули. Любой, кто встретится с ним, никогда не сможет забыть о нем уже». И Махараджа Пратапарудра стал говорить: «Где он? Я хочу встретиться с ним. Я хочу увидеть его, я хочу поговорить с ним». Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Слишком поздно. Он уже ушел. Его тут больше нет». Пратапарудра сказал: «Как? Как ты мог его отпустить? Он же был здесь, он жил в Пури. Почему ты отпустил его?» Сарвабхаума Бхаттачарья пожал плечами и сказал: «Что я могу сделать? Я просил его остаться, он не остался. Он независим ни от кого. Почему? Почему ты не бросился ему в ноги? Почему ты не схватил его за его стопы? Почему ты не удержал его здесь? Почему ты не оставил его здесь?» Махараджа Пратапарудра, будучи человеком ведической культуры, знал, что если святой живет в его царстве, то даже с материальной точки зрения все будет хорошо. Поэтому он стал спрашивать у Сарвабхаума Бхаттачарья: «Почему ты не оставил его здесь?» Тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Я уже сказал, что он независим. Я кидался ему в ноги. Я держался за его стопы. Я плакал у его стоп. Я просил его: останься. Но он Верховный Господь, он может делать все, что хочет». И тут Махараджа Пратапарудра в первый раз услышал эти слова: «Он Верховный Господь». И как только он услышал эти слова из уст Сарвабхаума Бхаттачарья, он сразу же сказал: «Ты говоришь, что он Верховный Господь, значит, он Верховный Господь. Я предаюсь ему сейчас же». Это то, каким образом он отреагировал на это. У него не возникло каких-то сомнений, а Господь он или не Господь, кто он, что он, зачем он, почему он. И Шрила Прабхупада пишет в комментарии к этим стихам Чайтанья Чаритамрити, что таким образом действует парампара. Парампара значит, я слышу из уст человека, который доказал свою святость, который доказал свою чистоту, и все, что он говорит, я принимаю. Потому что своими силами, своими усилиями, своими попытками постичь Бога я никуда не приду. Бога можно понять, только слушая того, кто знает Бога. И, соответственно, Махараджа Пратапарудра на месте сказал: «Я принимаю. Ты говоришь, что он Бог, значит, он Бог». И беседа их продолжалась, и Сарвабхаума Бхаттачарья сказал Махараджа Пратапарудре, что в сердце моем есть особые чувства. Я чувствую, что скоро он вернется. Пройдет еще несколько дней, и он придет сюда. И когда он придет сюда, мы должны подготовить ему место, где он будет жить. И нужно найти место, где никто не будет его беспокоить. Это место должно быть недалеко от храма Джаганатхи. Это место должно быть тихим и спокойным. Немножко в стороне от всех остальных. И так, чтобы не ездили моторикши какие-то, чтобы велосипеды не ездили, чтобы люди не ходили, чтобы ему не мешали. Махараджа Пратапарудра сказал: «Я знаю такое место. Каши Баван, Каши Мишра Баван». Каши Мишра был главным жрецом в храме Джаганатхи. И Махараджа Пратапарудра сразу же сказал: «Иди к нему и скажи, что это мое повеление, что Господь Чайтанья должен поселиться у Каши Мишры». Сарвабхаума Бхаттачарья пришел сюда, он осмотрел эти хоромы, этот дворец огромный. Ему очень понравилось все. Тихо, в стороне, недалеко, пусто, ничего нет. И он подошел к Каши Мишре и сказал: «Махарадж хочет, чтобы Чайтанья Махапрабху, который скоро вернется сюда, поселился у тебя». Каши Мишра был в экстазе. Пришел в экстаз, он стал кататься по полу и стал говорить: «Спасибо тебе, дорогой». Он будет чувствовать себя здесь, как дома. Он не будет знать ни в чем нужды. Я поселю его, я буду охранять его покой, чтобы никто не мешал ему. И как и предчувствовал Сарвабхаума Бхаттачарья, через несколько дней Господь Чайтанья вернулся сюда. Он пришел в Пури, и сначала он пришел к Сарвабхаума Бхаттачарье, потому что это был его преданный, с которым его уже связывали очень крепкие узы. Он пришел в его дом, и вместе они пошли, чтобы получить даршан Джаганатхи. Потом Сарвабхаума Бхаттачарья привел Господа Чайтанью сюда. И Каши Мишра увидел его. Каши Мишра упал перед ним на колени, стал плакать. Господь Чайтанья посмотрел на него. И Каши Мишра, как Мадхавананда Прабху объяснил нам, он кубджа. Кубджа в Чайтане Лили. И Кубджа, она живет в Мадхуре, она любит величие, великолепие Господа. И Чайтанья Махапрабху, отвечая на его чувства, и ятхамам прападянте там сатами баджами хам, Кришна объясняет в Бхагавадгите, что я отвечаю взаимностью на чувства каждого человека. Как человек относится ко мне, так же я отвечаю ему. И Чайтанья Махапрабху, когда Кашимишра поднял глаза с пола, показал ему свою четырехрукую форму. Он принял форму Нараяны, в одной руке у него был диск, в другой булава, в третьей лотос, в четвертой раковина. И он посмотрел на него своими большими, красивыми лотосными глазами. И Кашимишра был в полном экстазе. Он сказал: «Мой Господь, ты пришел сюда. Вот тебе комната». Он дал ему самую маленькую комнату. Как иногда мы в доме тоже устраиваем домашний алтарь и отводим самую маленькую комнату для Кришны. Кришне не нужны большие комнаты. Чайтанья Махапрабху был очень доволен этой гамбирой. Потом один за другим преданные стали приходить сюда. Сарвабхаума Бхаттачарья усадил Господа Чайтанью сюда. Или почти сюда, я не уверен, что сюда. Поставил возвышение, на которое он усадил Господа Чайтанью. И он стал приводить одного за другим жителей Пури, чтобы знакомить Господа Чайтанью с ними и представлять их Господу Чайтанью. И он стал прославлять каждого из них. На самом деле это тоже очень важная и очень древняя традиция. Когда мы представляем вайшнавов, и желание, которое живет в сердце вайшнава, самое сильное, это прославить других вайшнавов. Сарвабхаума Бхаттачарья был в экстазе. В течение недели он приводил разных людей сюда, Господу Чайтанью. Говорил: это он, и он такой великий преданный. Господь Чайтанья говорил: да, я знаю. Он приводил одного за другим, начиная со жрецов Господа Джаганнатхи, Джанардены и многих других. Люди стали стекаться в Джаганнатха-пури, они приходили сюда один за другим. И тут было много разных историй. Бхавананда Рай, отец Рамананда Рая, пришел. И когда Господь Чайтанья увидел его, он стал прославлять его, стал говорить: я виделся с твоим сыном на берегу Годавари, и нет никого дороже для меня, чем он. И ты, сам Панду, и твои пять сыновей – это сыновья Панду, Пандавы, которые пришли здесь сейчас. И много-много-много людей пришло. И в конце концов, через несколько дней, сюда, в этот дом, пришел Сваруп Дамодар Госвами. Хотел немного, несколько слов рассказать о нем. Потому что, как я уже сказал, он один из главных героев Чайтанья Лилы. Сваруп Дамодар Госвами был спутником Господа Чайтаньи в Навадвипе. И в Навадвипе они дружили с Господом Чайтаньей, и он ходил за ним, он ловил каждое его движение. И в конце концов Господь Чайтанья взял и ушел из Навадвипы, он покинул Навадвипу. И так уж получилось, что Сваруп Дамодар Госвами не знал, когда это произошло. Он упустил этот момент, когда Господь Чайтанья отрекся, принял саньясу и навсегда покинул Навадвипу. Сваруп Дамодар Госвами в отчаянии, в полном отчаянии стал метаться повсюду и стал говорить: что такое? Почему он принял саньясу? Как Господь может принимать саньясу? И в безумии своей любви, в безумии разлуки с Кришной он стал думать, что делать. И он стал думать: если Господь принял саньясу, то я тоже приму саньясу. Это хорошая логика, правильно? Чайтанья принял саньясу. Если он отрекся от мира, я тоже должен отречься от мира. Он бросился в Каши, в Варанаси, в Бенарес. И в Варанаси он нашел саньяси, и он сказал: дай мне саньясу. И тот сказал ему: я могу тебе дать саньясу. Но ты знаешь, что по нашим обычаям, а тогда саньяса значил майявада саньяса, по нашим обычаям, принять саньясу значит стать богом. Ты готов стать богом или нет? Потому что саньяси майявади, когда они встречаются друг с другом, они кланяются друг другу и говорят: намо нараяна. Соответственно, Сваруп Дамодар Госвами, он пришел туда, он сказал: нет, я не готов стать богом. Потому что бог – это Чайтанья Махапрабху, кто я такой? И тогда он принял саньясу и не принял саньясу одновременно. Те из вас, кто думают, о том, как нужно принимать саньясу, это очень хороший способ. Он одновременно принял саньясу и не принял ее. Он принял обет саньясы, но не принял формальности саньясы. И на самом деле это самый лучший способ принимать саньясу. Он не оделся в другие одежды, он не принял данду саньяси, он не стал сбривать свои шики, он не стал отказываться от яги упавиты, но он перед своим саньяс-гуру дал обеты саньяс. И на самом деле Сарвабхаума Бхаттачарья однажды здесь, в Джаганнатхапуре, когда к нему пришли разные люди, он стал говорить о саньясе, он сказал, что если человек принимает саньясу, то это конец его духовной жизни. Сразу же духовная жизнь кончается. Почему? Потому что люди кланяются тебе, люди приносят тебе подарки, и ты думаешь, ну надо же, не зря кланяются. И подарки тоже не зря приносят. Люди начинают как-то проливать на тебя свою милость. И очень легко возомнить себя Богом. Или, по крайней мере, если не Богом, то его очень близким приближенным. И, соответственно, Сварупа Дамодар Госвами, он подал этот пример. Он принял саньясу и не принял саньясу. Потому что на самом деле наш путь – это путь отречения. Сарвабхаума Бхаттачарья в своих стихах, прославляющих Господа Чайтанью, он говорит «Вайраги-видья ниджа-бхакти-йога», что ты принес сюда вайраги-видью. Это знание или науку отречения. Что значит жить в этом мире и в то же время не затрагиваться этим миром. И при этом, каким образом практиковать бхакти-йогу, науку бхакти-йоги, каким образом воспитывать в своем сердце преданность Кришне. И поэтому Сварупа Дамодар Госвами на своем примере он показал это, как нужно приходить сюда. И сам Господь Чайтанья, он учил этому. Сам Господь Чайтанья, мы знаем, он принял внешние признаки саньясы для того, чтобы люди могли оказывать ему почтение. Но сами-то мы никогда не должны хотеть почтения. Через несколько дней после того, как Господь Чайтанья поселился здесь, и пока шла церемония представления ему различных жителей Пури, в какой-то момент пришел Брамананда Бхарати. Брамананда Бхарати – это один из учеников Мадхавендра Пури, духовный брат учителя Господа Чайтаньи, Ишвара Пури. И Господь Чайтанья с необычайным почтением относился ко всем духовным братьям своего учителя. Он воспринимал их как своего учителя. Брамананда Бхарати Саньяси пришел сюда, он был облачен в антилопью шкуру. Антилопья шкура – это высшая степень отречения. Человек даже не одевает, потому что считается, что все то, что, чего касалась рука человека, например, саньяси не должны носить одежды, которые сшиты иголкой. Вот этих швов не должно быть. Это уже отступление от строгих принципов саньяса. Так, но те, кто еще более строго соблюдает принципы саньяса, они не носят даже одежду, которая сделана на ткацком станке. Они облачаются в антилопью шкуру. И Брамананда Бхарати, он пришел сюда. Он подошел, чтобы его представить Господу Чайтанье. Рядом с Господом Чайтанье был Сарвабхаума Бхаттачарья. Он сказал, Сарвабхаума Бхаттачарья сказал ему, посмотри, Брамананда Бхарати пришел. И Брамананда Бхарати стоял вот примерно здесь, как вот в Рикадаре или что-то такое. И Чайтанья Махапрабху смотрел прямо на него. Он сказал, Брамананда Бхарати? Где Брамананда Бхарати? Я не вижу Брамананда Бхарати. Где Брамананда Бхарати? Брамананда Бхарати стоит прямо перед ним. Где Брамананда Бхарати? Нет Брамананда Бхарати. Так, Брамананда Бхарати, ему хотелось в этот момент сказать, это же я, посмотри на меня. Неужели ты не видишь меня? Вот он я, посмотри на меня. У меня антилопья шкура. Но и тут Сарвабхаума Бхаттачарья стал шептать Господу Чайтанье, посмотри, это Брамананда Бхарати в антилопье шкуре. Господь Чайтанья громко, намеренно громко стал говорить, Брамананда Бхарати не может быть в антилопье шкуре. Потому что в этой антилопье шкуре Чайтанья Махапрабху сразу же заметил пратишту, сразу же заметил это желание выделиться, это желание сказать, вот он я, вот он я, вот он я, вот он я. Посмотрите на меня, посмотрите, какой великий, посмотрите, какой я отреченный. И Брамананда Бхарати, он отошел, и ему стало очень грустно. Он пригорюнился. А тем временем Господь Чайтанья послал кого-то на рынок, чтобы купили нормальную одежду саньяси. Крашеную. И слуга прибежал и тайком сунул Брамананде Бхарати и сказал: «Сними свою антилопию шкуру». Он переоделся в обычную одежду саньяси, в обычную гамчу, которую носит саньяси, и пришел Господу Чайтанья. Господь Чайтанья от входа увидел его и закричал: «Брамананда Бхарати, наконец-то ты пришел! Наконец-то я увидел тебя!» На самом деле Господь замечает не тех, кто пытается показать себя, не тех, кто пытается, как выскочка, вырваться к нему и сказать: «Посмотри, какой я великий, посмотри, какой я отреченный, посмотри, какой я ученый». Господь видит тех, кто смиренен. И поэтому Господь Чайтанья снова и снова не уставал повторять, что путь к преме, путь к любви Господу лежит через смирение. Тринада писа уничина, тарора писа вишнуна, аманина манадана киртания садахари. Когда у меня нет ничего в сердце, кроме желания оказывать почтение всем и каждому, кроме желания служить всем и каждому, кроме желания терпеть все, что есть. И когда у человека возникает это настроение в сердце, которое и есть настроение преданности, на самом деле шаранагати, уровень шаранагати начинается с этой шлоки. Шлока «Тринада пису ничина» – это шлока, которая описывает настоящее настроение преданности. Тот, кто считает, что он уже преданный, кто считает, что он преданный, не стесняйтесь. Коля считает, что он преданный. Я считаю. Но не сначала должны понять, что предварительная квалификация, которую должен обрести преданный, это квалификация, которую описал Господь Чайтанья в третьем стихе Шикшаштаки. Все остальное начинается потом, все остальное начинается с этого. И когда человек создает это настроение в своем сердце, и для этого нужно трудиться много, но это еще раз только самое начало. Потом, после этого, начинается целое огромное путешествие в страну духовных эмоций. Только после того, как человек преодолел мирскую гордыню, которая держит его прикованным к материальному миру, он сможет войти в это царство духовных эмоций, и доступ в него закрыт любому человеку, кто не достиг этого уровня. Мы пели с вами в начале рагу, которая называется Пурия Дхана Шри Рага. Это рага, который поет здесь в Пури. Мы ее не зря здесь с вами пели. Это рага, которая поется в Арисе. В Вриндаване ее тоже поют. И Дана Шри значит Лакшми, или богиня процветания, которая здесь, в храме Джаганатха, служит Господу Джаганатхе. Дана Шри Лакшми. Но мы знаем также, что Лакшми является экспансией кого? Шримати Радхарани. Что в конечном счете человек должен попытаться обрести это настроение Шримати Радхарани, и что именно за этим настроением пришел сюда Господь Чайтанья Махапрабху. Именно этому он пришел учиться здесь, в Гамбире. И именно эту сложную науку он в течение многих-многих лет изучал здесь. И сейчас я попытаюсь вам рассказать эту историю о Махабава Пракаши. Недалеко здесь, и вчера я водил нескольких преданных в это место, и если вы дадите им Джаганатха Махапрасад, они вас отведут туда. Это особое секретное место. Есть дом Каная Кунти. Всей большой толпой туда идти не нужно, потому что дом очень маленький, и туда очень трудно поместиться. И кроме того, там не очень любят большое количество посетителей. Но Канай Кунти был одним из арийских преданных Господа Чайтаньи. Он отсюда, из Арисы. И там находятся божества Радха Вриндаван Чандра. Очень красивые божества, которые пришли сюда, в Пури, из Вриндавана. Они жили во Вриндаване, и во Вриндаване их кормили роти, потому что во Вриндаване растет только пшеница, и местные жители там едят роти. Потом там холодно, пшеница греет. Но Кришна, он любит рис. И эта дама, Джаганатха дама, Шрикшетра, по-другому называется Анна Кетра. Анна Кетра значит кшетра, где риса очень много. Те из вас, кто видел просад Господа Джаганнатха, они видели, что сначала там что такое возят? В таких больших горшках рис, белый-белый. И Кришна, Радха Вриндавана Чандра, во Вриндаване стали просить, ну сколько можно эти роти, каждый день роти, риса хотим. Отправляйте нас сюда, в Джаганнатхапури. Хватит, не хотим больше здесь во Вриндаване быть. Это еще одно из доказательств того, что Джаганнатхапури не отличен от Вриндавана. Иначе зачем Кришна, который находится во Вриндаване, захочет прийти сюда, в Джаганнатхапури? И мы знаем, Сакши Гопал пришел сюда, в Джаганнатхапури, и поселился здесь. Радха Вриндавана Чандра пришли сюда, в Джаганнатхапури, поселились здесь. И когда они пришли сюда, их поселили в храме Господа Джаганнатхи. Там был выстроен маленький храм. Но так уж случилось, что Радха Вриндавана Чандра стала получать Богу первыми. Им стали приносить Богу раньше, чем Господу Джаганнатхи. И Господу Джаганнатхи это страшно не понравилось. И он пришел во сне к Махарадже Пурушоттаме. И он сказал Махарадже Пурушоттаме Гаджапати, что это каких-то тут поселили тут рядом, они едят тут что-то вообще до меня. Убери их отсюда. Не хочу, чтобы они тут были. И Махараджа Пурушоттама, он не знал, что делать. Тогда он решил построить отдельный храм. Он построил для них отдельный храм на берегу моря. Их поставили туда. Но очень скоро Кришна опять пришел во сне к Махараджа Пурушоттаме и сказал, куда ты меня поселил? На берегу моря, ветер дует, песок несет. Ну сколько можно? Не хочу тут жить. Отдай меня Канаю Кунти. На самом деле, смысл сокровенной этой лилы в том, что Радха Вриндавана Чандра пришли сюда, к Канаю Кунти. Канай Кунти был великим преданным Господа Чайтаньи. И хотя Вриндаван Дас Такур только однажды упоминает его в Чайтанье Бхагавате, а Кришна Дас Кавирадж ни разу не упоминает его в Чайтанье Чаритамрите, но тем не менее его очень хорошо знают и помнят преданные из Орисы. И Канай Кунти написал книгу, которая называется «Махабхава Пракаш». И в этой книге он рассказывает несколько историй, связанных с Господом Джаганнатхой, которые объясняют природу этого проявления Господа в образе Господа Джаганнатхи. Кто такой Джаганнатха? Каким образом эта форма возникла? Там же описана эта знаменитая история, которую вы наверняка слышали, о том, как Рахини Деви рассказывала о лиле Господа Кришны. И как Господь Кришна в Двараке. Я расскажу эту историю все равно, потому что она очень хорошая. Мы знаем, что Санатана Госвами пишет в Брихат Бхагаватамрите, что когда Кришна живет в Двараке, по ночам он бредит. По ночам он в полусне, в полубреду, он зовет гопи, гопи, гопи, рады, рады, рады. Иногда он даже выкликает имена коров из Вриндавана. Он говорит «Сяма», «Сямини» или «Дамали». Он зовет имена коров. И царицы Двараки, Сатьябама или другие царицы, когда утром они просыпаются, они обсуждают между собой. Каждый день утром Кришна выходит из своих покоев, и он идет в залу для государственных собраний, для того, чтобы решать государственные дела. А его жены собираются вместе, обсуждают, что было ночью, как, что говорил Кришна, что делал Кришна. И часто они жалуются друг другу. Говорят, Кришна сегодня целую ночь коров звал каких-то. Теперь представьте себе, коровы во Вриндаване дороже для Кришны, чем царицы в Двараке. Даже коровы во Вриндаване быть лучше, чем самой возвышенной царицей в Двараке. Кришна, находясь рядом с этими царицами, которые самые красивые женщины во Вселенной, он зовет коров в Вриндаване и говорит, когда же я почувствую их любовь? Потому что царицы в Двараке, они Айшварья Майи, они исполнены этого великолепия, богатства, величия. У них есть маленький намек, маленькая тень на гордость. Они гордятся не собой, они гордятся Кришной, они гордятся богатством, еще чем-то. Но Кришна, он не чувствует себя дома, когда он находится рядом с ними. И когда Кришна зовет рады, рады, рады, когда Кришна кричит гопи, гопи, гопи, то эти царицы не могут понять, почему он зовет кого-то еще. И Сатьябама однажды стала говорить, что я самая красивая женщина во Вселенной. И я самая любимая жена Кришны. Правильно? Правильно? Я не понимаю, как он может звать каких-то замарашек-пастушек, которые не могут даже сари как следует одеть. Те из вас, кто были во Вриндаване, знают, что там сари женщины одевают особым образом. Они как-то как доти их одевают. Каким-то не очень изящным образом. Так, нету какой-то вот... Тут, когда женщины ходят в сари, так, кто видел, как женщины ходят в сари, особенно женщины благородных кровей, так, они идут, и кажется, что ну, вообще просто... Даже саньяси иногда заглядываются на них. Кстати, Бама стал говорить, ну что такое? Ну как так? Почему он зовет каких-то гопи? Почему он зовет их? И почему он не обращает внимания на нас? И тогда вместе они отправились к Рахини Деви, которая жила в Двараке. Кришна взял Рахини с собой в Двараку. И они стали говорить, Мата, ты была там во Вриндаване. И ты знаешь все эти детские лилы, всех этих гопи, всех остальных. Что ж там такого? Ну, расскажи нам, ну что ж там такого? Ну, почему Кришна каждую ночь зовет кого-то из обитателей Вриндавана? И Рахини сказала, что я могу вам рассказать, но вы ведь все равно ничего не поймете. Они стали просить, умолять. Она сказала, хорошо, я расскажу. Но у меня одно условие. Как только я начну рассказывать, Кришна сразу поймет. И Кришна как магнитом притянется. А я его мать. И там много игр, которые я не могу при нем рассказывать. Вам по секрету, как женщина-женщине, я рассказать могу. Но при Кришне я не смогу, мне неловко будет рассказывать, что он там делал. Им еще интереснее стало. Что же он там делал? Сказали, все, что скажешь, мы сделаем все, что скажешь. Я ему сказал, тогда поставьте Субхадру, чтобы она сторожила. Субхадра – это сестра Кришны. И она, соответственно, обладает кшатрийскими способностями. Ее поставили в качестве сторожа. И Рахини Мата села, вокруг нее расселись все 16 108 жен Господа Кришны и стали слушать. И Рахини стала рассказывать. Она стала рассказывать, они забыли день, ночь, все что-то. Кришна в это время находился в зале собраний. И рядом с ним были министры, они обсуждали какой-то поход. Думали, куда идти походом, войной, что делать там. На пандавов. Пандавы опять спровоцировали каких-то врагов, которые на них напали, чтобы Кришну привлечь туда. Соответственно, нужно идти их защищать. И они обсуждали эти сложные проблемы. Тут Кришна слышал тонким внутренним звуком. Кто-то рассказывает о его вриндаванских лилах. И он посмотрел на всех, никто ничего не понял. И только Баларам все понял. Баларам, он тоже услышал это. Он посмотрел на Баларама и подмигнул ему. И Баларам подмигнул ему. И Кришна сказал, мне срочно нужно удалиться. У меня важные дела, которые я не могу раскрыть. Это большой секрет. И он удалился, и Баларам сказал, мне тоже нужно срочно удалиться. У меня тоже очень важные дела. И они вместе вдвоем пошли на женскую половину дворца, где Рахини Деви рассказывала эту историю. И тем временем они увидели, подойдя, они увидели сторожа, Субхадру. Субхадра, она настолько была увлечена этими играми, что она превратилась вся в слух. И чтобы не пропустить ничего, она вобрала в себя руки, ноги и только слушала. И глаза у нее стали большие. У нее осталось только большое лицо. И она слушала внимательно. И Кришна стал рядом и стал слушать. Она забыла, что ей нужно сторожить, и Кришна стал слушать. И Баларам стал рядом и стал слушать. И настолько сильно было их желание оказаться там, настолько сильна была разлука, которая жила в их сердце, что они захотели как бы вобрать в себя все внешние органы. Потому что мы пользуемся своими внешними органами для того, чтобы взаимодействовать с этим миром, для того, чтобы так или иначе общаться с этим миром. Но Кришна в этот момент, он не хотел ничего, он хотел только слушать. глаза его стали большими-большими, и на устах его стала блуждать улыбка совершенно безумная, совершенно сумасшедшая улыбка, от уха и до уха. Слушали, думал, Хари Кришна. Большими глазами он пытался увидеть эти лилы, и руки его вошли внутрь, ноги его вошли внутрь. И Баларам слушал точно так же, как Кришна. И в этот момент Нарада Муни показался. Нарада Муни издалека увидел, стоят эти три фигуры. И он стал смотреть на них. И он понял, что-то странное. Он стал подходить ближе, и Кришна почувствовал, кто-то чужой. Кто-то, и он быстро, чтобы никто не заметил, сразу принял обычную форму, как будто ни в чем не бывало, стал оглядываться по сторонам. А Нарада Муни закричал, я видел. Можешь не притворяться, я видел. И Нарада Муни сказал, что я-то видел, но никто другой не видел. Я-то видел, как ты слушаешь, в каком состоянии ты находишься, когда ты думаешь о Вриндауне. Я-то видел, что с тобой происходит, когда ты думаешь о том, как любят тебя во Вриндауне. Но никто другой не видел. И поэтому я хочу дать благословение всем, чтобы отныне все могли увидеть, что значит Кришна, который слушает рассказы о Вриндауне. Что значит Кришна, который думает о Вриндауне. Что значит Кришна, который испытывает экстаз. И Кришна сказал, «Татасту, будь по-твоему, когда-нибудь настанет тот срок, когда я всем явлю эту форму». И в том же самом произведении Махабхава Пракаш Канай Кунти рассказывает другую историю. Он рассказывает историю о трех бревнах. Мы знаем, что Господь Джаганнат приплыл сюда по морю. Кто знает эту историю? Слышали, да? Где его нашли? Чакратирте. На Чакратирте, да. Махарадж Индрадюмна купался, ему было сказано, что сегодня я явлюсь перед тобой в образе Дару Брамана. Когда он купался, его стукнуло большое бревно. Бревно было из какого дерева? Ним. Из дерева ним. Большое, огромное бревно. И Кришна приплыл сюда по морю в виде этого бревна. И это история про бревна и про океан. На самом деле океан... Почему Джаганнатха Пури находится здесь, на берегу океана? Что такое этот океан? Что символизирует этот океан? Ямуна-то Ямуна. Но все-таки, почему Кришна приплыл сюда по океану? Почему здесь, в Джаганнатха Пури, находится океан? Не просто Ямуна. А эта кшетра могла бы быть на берегу Маханади. Говорится, что Маханади или Баргави, река Баргави, куда мы, может быть, поедем с вами послезавтра, в Данда-Банга, в этот ашрам, это надолго. Что мы будем делать? В шесть начнется. У нас есть еще несколько минут. Что мы будем делать? История длинная. Я даже не начал ее рассказывать. Ладно, хорошо. Почему он приплыл по океану? Почему Джаганнатха Пури находится на берегу океана? Из Двараки приплыл, понятно. Какой-то Дваракаваси тут есть. Почему он приплыл по океану? Почему Джаганнатха Пури находится на берегу океана? Океан Бхакти. Вот. Ближе всего Сриджишна Прабху подошел к этому. Три вещи должно быть Говардхан, Ямуна, это понятно, да. Но Ямуна, она там, а Говардхан тут. Океан – это океан. На самом деле океан, безграничный океан, на берегу которого мы с вами находимся, это океан любви. Правильно? Это не просто обычный океан, это океан любви. Чьей любви? Нашей любви. Наша любовь безгранична, как океан. Правильно? Смотря кому. Если любовь к самим себе, то может быть. Но любовь к Кришне, она имеет очень ясные границы. Она начинается тут и кончается вот тут. Мы можем чем-то ради Кришны пожертвовать. на Экадесе мы можем не есть зернобобовые. И много других жертв мы приносим ради Кришны. Но наша любовь имеет пределы. Любовь Гопи и Шримати Радхарани не имеет пределов. И Кришна приплывает сюда в виде этого бревна, в виде этого дерева, для того, чтобы плавать где? По океану чего? Любви здесь. На самом деле Кришна здесь находится в образе Дару Брамана. Дару Браман значит... Браман что значит? Браман значит дух. Браман значит Бог, значит величайший. Так, Браман значит дух. Так, а Дару что значит? Деревянный, так? Тут дух деревянный. Почему он деревянный? Почему тут дух принимает форму дерева? Именно поэтому. Кришна принимает эту форму, потому что его основная цель, задача заключается в том, чтобы плавать здесь, в океане любви. И дерево плавает, плавает по водам. И история, которую рассказывает Канай Кунти в этой книге «Махабхава Пракаш», к сожалению, книга эта до конца не сохранилась. Сохранилось только несколько пальмовых листьев. Мадхавананда Прабху говорил мне, что они хотели перевести остатки этой книги, но остались только разрозненные листочки от этой книги. Может быть, где-то здесь, может быть, в библиотеке Сарвабхаума Бхаттачарьи или еще где-то эта книга до сих пор есть. Но пока ни у кого нет рукописи целиком этой книги. Тем не менее, история эта дошла до нас. И история эта такая, что однажды в Двараке Кришна падал в обморок. На самом деле, любовь Кришны была такая, что иногда он лишался чувств от любви. Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Яятхамам прападянте там статами баджами агам», что как человек относится ко мне, так и я отношусь к нему. И как к Кришне относится Гопи. Когда Кришна остался во Вриндаване, вернее, остался в Матхуре, уехал из Вриндавана, то что испытывали при этом Гопи? Что они испытывали? Они радовались, кричали, да? Любовь в разлуке. И как... Какую эмоцию они при этом испытывали? А? Застыли. Это что значит застыли? Боль. Они испытывали страшную боль. Боль, которую мы не в силах даже представить себе, не говоря уже о том, чтобы вынести ее. И если преданные испытывают боль по отношению к Кришне, то что по отношению к ним испытывает Кришна? Боль. Нет, не сострадание, боль. Если преданный испытывает боль, то Кришна не может не испытывать боль, потому что он сам говорит: «Яятхамам прападянте тапстатхами ваджаньягам». Если преданный страдает в разлуке с Кришной, то Кришна что делает? Может Кришна страдать? Может? Может? Он же Парамананда, он всегда в блаженстве. Всегда испытывает бесконечное блаженство. Может он страдать? Может. Точно может. Когда он может страдать? Когда преданный страдает. Вы страдаете? Поэтому Кришна наслаждается. Спасибо вам большое. Но так как Гопи страдает, то Кришна тоже страдает. Страдания его такие, что невозможно описать. И Кришна иногда падает в обморок от страданий. И однажды Нарада пришел в Двараку. И Удава был с Кришной. И Удава разговаривал с Кришной. И вдруг в какой-то момент Кришна, разговаривая с Удавой, взял и упал в обморок. И в обмороке, в полубреду, Кришна стал метаться и произносить какие-то слова, звать кого-то. И Нарада подошел, и Удава стал хлопотать вокруг Кришны, пытался привести его в чувство. Он знал, что когда Кришна падает в обморок, то что нужно делать? Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Неправильно. Это когда Господь Чайтанья падает в обморок, нужно делать так. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе. А когда Кришна падает в обморок, что нужно делать? Джай Джай Шри Раде! И Удава, он стал говорить: Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. Но Кришна не просыпается, не приходит в себя. И Нарада появился тут. И тогда Удава сказал: Кришна думает о Вриндаване. Нарада, почему бы тебе не заиграть на своей вине? Почему бы тебе не разбудить Кришну и не запеть киртан, который описывает Вриндаван? И Нарада сказал: я могу. Вина у меня с собой, в сердце у меня Вриндаван. Стоит мне коснуться ее струн, и Кришна проснется. Но Удава, ты знаешь, что с ним случится, когда он проснется? Когда он очнется и придет к тебе. Примерно это и случится. Нарада сказал: я буду петь о Вриндаване. Сейчас Кришна в мыслях своих во Вриндаване. Стоит ему очнуться из обморока, он вскочит, он помчится во Вриндаван. Поэтому ты должен поставить карету, потому что он сразу же захочет уехать во Вриндаван. И ты должен приготовить, вызвать Даруку. И они вызвали Даруку, они поставили карету, карета была готова, чтобы он уехал во Вриндаван. И тут Удава стал говорить: представь себе, Кришна сейчас поедет во Вриндаван. Я был во Вриндаване. Кришна из Матхуры послал меня во Вриндаван, чтобы я посмотрел, в каком состоянии находятся обитатели Вриндавана. И я сам не мог покинуть Вриндаван. 3 месяца я находился там. 3 месяца я пытался их успокоить, ничего не получилось у меня. Если Кришна туда поедет, и если Кришна их увидит, Кришна там навсегда останется, я знаю. А нам нужно он в Двараке. Поэтому нужно, чтобы его встретили с радостными криками, чтобы его встретили с большой встречей, еще с чем-то. Кто-то должен поехать вперед, и кто-то должен их утешить, кто-то должен их предупредить. Все или как? Или это было только введение? They will start in 10 minutes. Yeah. Now it's finished. No, okay. No, not finished. They are invite all the devotees from this place. So in 10 minutes they will start. У нас есть еще 10 минут. За 10 минут мы рассказываем эту историю и расходимся по домам. Я хотел представить вам Туласи Прабху. Туласи Прабху каждое утро готовит прасад для Господа Джаганнатхи. А потом, каждый вечер он лезет и снимает флаги с храма Господа Джаганнатхи и меняет их на новые. И он делает это служение, начиная с 18 лет, в течение... восьми лет каждый день выполняет эту севу. Начиная с 12 лет он учится этой севе, учился этой севе. Каждый день, да, это особая семья, чья привилегия заключается в том, чтобы делать это служение для Господа Джаганнатхи. Нужно 70 метров залезть вверх на главный купол, он 72 метра высотой, не сорваться при этом. Потом на этой высоте сменить флаги и спуститься вниз. И каждый день он это делает, поэтому придите и дотроньтесь до его лотосных стоп обязательно. И еще он всех хочет накормить Джаганнатхи прасадом. Это была побочная история. Главная история в том, что Нарада сказал: я спою, но ты, Удава, езжай вперед. Ты... Может, мы завтра расскажем?